Чем бояре отличаются от простых людей? Магией, конечно. И как я об этом забыл? Как-то в голову не пришло. В руке Лушечки словно крохотная дымовая шашка заработала. Только светящийся фиолетовым дым не потянулся к потолку, а собрался в паука. Здоровенного такого, примерно с ее ладошку. Я, кстати, до этого и не знал, что у нее фамильяр-паук. Считалось, что фамильяр отражает некие личностные качества, поэтому те, кому с фамильяром не повезло, часто его стеснялись. Вот и Лушечка, милая девочка, своим паучком нигде не светила. Может, только мать и сестры знали. Интересно даже, что она там планировала, напугать меня членистоногим своим. Тоже мне дама с сюрпризом. И не таких видали. Призвав паука, она попыталась мне его под нос сунуть, но я присматриваться не стал, что я птицеедов не видел. У меня в детстве таких несколько штук в террариуме жили. Призванные фамильеры в общем и целом подчиняются законам физики. Единственно, их вроде нельзя убить. Будучи убитыми, они просто исчезают туда, откуда появились. Вот только человек, призвавший фамильера, имеет с ним тесную связь и даже чувствует отголоски желания и вполне сравнимую боль. Поэтому смерть фамильера, как правило, надежно вырубает его хозяина. Глубокий, но не продолжительный обморок. Есть нюансы, но мне сейчас вспоминать это некогда. Я просто и без затей хлобыснул дубинкой прям по вполне проявившемуся в нашей реальности пауку. С влажным чпок его размазало по ладошке Лукерии. Паучку трындец. Еще секунду он дергал лапками, а потом начал истончаться, развиваясь дымом. Лушенька охнула и обмякла. Что, скорее всего, спасло ее от пары неумелых лаукиков в голову, как не стыдно в этом признаваться. Лишилась чувств, как сказала бы маменька. Я отпустил ее волосы и резво обернулся, быстро зыркнул по сторонам, как учили, для контроля обстановки. По идее, после этого следовало спрятаться в укрытие и обдумать увиденное. Вот всегда так, как до дела доходит, все не по учебнику идет. Но зыркнул я очень вовремя. Федосию от двери видел только частично. Старшенькая оставалась на месте и была сосредоточена на своем внутреннем мире, и ей пока было больше не до веселья. А ведь так просила. Анфуса слегка пришла в себя и сейчас испуганно пялилась на меня с залитым кровью лицом. И от нее в мою сторону скользила змея, еще слегка фосфорисцируя после недавнего воплощения. Вот этого фамильера я знаю. Им Анфуса гоняла меня, то есть прошлого меня, и знатно веселилась. Однажды девки поймали и держали пацана за руки и за ноги, а змейка по нему ползала. Жуткий ужас, я вам доложу, я бы тоже от такого кошмара обмочился. Но сейчас меня эта змея не впечатлила, сильно меньше, чем я помню, и на мужика похожа. Рисковать я не стал, змея волшебная, вдруг еще и ядовитая, поэтому сдернул с кровати пушистую шкуру и набросил на голову змеи. К счастью, умом фамильяры не блещут, так что прошло легко. Дальше дело техники, нащупать извивающуюся выпуклость под шкурой, прижать к полу и забить дубинкой. Сделать было труднее, чем рассказать. Если честно сказать, я вконец запыхался. Наконец почувствовал, как фамильярчик Анфусы под шкурой развоплощается, не пережив столкновения с суровой реальностью, и почувствовал такое облегчение, что плюхнулся на задницу, тяжело дыша, и успел заметить, как сама Анфуса, закатив глаза, оседает на пол в обмороке. Уже у самой двери была, почти прокралась мимо, пока я занят был. Мда, неут мне за контроль обстановки. И тут же, вспышкой в мозгу, где третья, я резво вскочил и кинулся к старшенькой. Но с той все было хорошо, выла от боли и проблевалась. И что так ее корежит? Может, повредил ей что внутри? Вряд ли, уже бы кровью харкала или в отключке была. Скорее всего, просто себя жалеет. Сталкивался с таким пару раз. Сначала люди корчат из себя викингов, а как ответка прилетает, вот точно так же падают, в кружок сворачиваются и воют. Это, наверное, что-то в психике перекосоебено. Прячут слабость за жестокостью. Я грубо оттащил Федосию от лужицы левотины, не столько для ее, сколько для своего удобства. Заломал ей руки за спину с намерением связать, и только тут понял, что связывать-то мне ее и нечем. После секундной растерянности схватил ее за воротничок ночной рубашки и дернул. Ткань оказалась на удивление прочной, но не выдержали нитки на швах, рубашечка была с изысками, швов было много, чтобы ночнушка по фигуре прилегала. Так что я ободрал сестренку как липку, заполучив пару сносных лоскутов, которые сойдут для импровизированных веревок. Феодосия вдруг крикнула: «Нет, не надо, мстишенька, миленький», спохватилась. Раньше надо было так, я ж всегда открыт для дискуссии. Пока оппонент не закроет эту опцию, тогда уж извините. Седьмой класс, начальная школа, теория насилия, как сейчас помню, перевод конфликта в плоскость насилия надлежит ожидать в любой момент. Прекращение эскалации насилия возможно только при асимметричном ответе. Но голос жалобный, у меня прямо сердечко сжалось. Поздно, рявкнул я, и с рычанием продолжил раздирать на ней одежду, помогая себе зубами. Федосья задергалась, заелозила подо мной, не понимая, что тем только будоражит во мне низменное. Но я уже оседлал ее надежно, и просто надавил посильнее на сведенные за ее спиной руки, и тут же ловко обвязал их. «Не надо», — завыла девушка и разрыдалась от ужаса. «Надо, Федя, надо», — процедил я злорадно ей на ухо, убедившись, что руки она освободить быстро не сможет, засунул ей в рот импровизированный кляп из ее же рубашки. Потом встал и окинул взглядом комнату. Я задумал поступок, очевидный для каждого, кто хоть немного помнит себя подростком. Я намеревался воспользоваться ситуацией. Сейчас, когда три почти обнаженные девушки заперты со мной в одной комнате и не способны к сопротивлению, я намеревался сбежать. Но бежать прямо сейчас было нельзя. С минуты на минуту они придут в себя и поднимут шум. Меня могут перехватить еще до того, как я выберусь из терема и посадить под надежную охрану. Надо было их надежно связать. При некоторой удаче их найдут только утром, что дает мне хорошую фору. Я снова начал остервенело рвать ночнушку Федосии, помогая себе уже не ироткор зубами, но и ногами. Получалось так себе, неровными кусками и, самое главное, недостаточно длинные. Я ведь планировал ими связывать, мне надо было что-то похожее на бинты. Но становилось уже понятно, спеленать всех троих, как следует, не получится. Могут подползти к двери и начать бить в нее ногами, или развяжут друг друга. Что делать, что делать? Думай, голова, шапку куплю. Тут еще Федя начала мычать и попыталась уползти из-под меня. Возможно, ее беспокоило, что моя рубашка задралась и я сижу на ней голой задницей, а единственная часть тела, которую мужчины не могут контролировать, начала проявлять интерес к происходящему. Я поерзал, устраиваясь понадежнее, и тут мой взгляд упал на кровать. В мозгу пронесся стремительный ассоциативный ряд, и я, оборвав себя на полумысли, потащил старшую сестренку на кровать. Шибари было моим мимолетным увлечением прошлой жизни, но я с радостью обнаружил, что руки-то помнит. Выбрав лоскут попрочнее и подлиннее, вздернул старшенькую за связанные за спиной руки повыше и привязал к одной из опор балдахина. Бревнышко там надежное. Тут троих таких девушек на каждую из четырех опор можно повесить. На века делали. Проявил педантичность и последовательность, тщательно связав Федю, заодно примотав ее к бревнышку и за ножки. Следующая на очереди была Лушечка, ее я опасался сильнее остальных, и не зря, я только и успел привязать ее за левую и правую лапки к углам кровати, как вдруг понял, что она уже пришла в себя. Под веками глазки забегали и дыхание немного изменилось, но продолжала упорно делать вид, что без сознания, опасная женщина, продолжала притворяться, даже когда я соорудил кляп и заткнул ей рот, и даже не вздрогнула, когда я резким рывком содрал с нее рубашку, обнажив задорно торчащие грудки, повернул ее лицом вниз, нечего меня тут отвлекать от дел мужских, все приходит с опытом, связывание голых девок тоже нарабатываемый навык, со строю третье дело пошло быстрее и веселее, придирчиво осмотрел свое творение, хуже всего получилось с Феденькой, бедняжка была буквой «Зю» изогнута, привязанная к кровати за колени и связанные за спиной руки, и ей явно было неудобно. Увы, но в моем сердце нет жалости. Лушечке, как всегда, повезло больше других, распятая на кровати лежа на животе, привязанная за руки и за ноги, устроилась вполне комфортно. Места для анфусы толком не хватило, пришлось распять ее между двух столбов балдахина, и она грустно обвисла. Я свернул еще несколько веревочек и прошелся вокруг, придирчиво проверяя путы на прочности, добавляя надежности. Не могу сказать, что меня не настигло то самое томление, от которого одновременно и жарко, и в то же время потряхивает, как от холода. Уши горят, как к батарее приложили, а ноги мерзнут. А мой врожденный указатель степени сексуальности обстановки и вовсе зашкаливал, натягивая рубашку. Но некогда, некогда об этом думать, меня сальный мужик ждет. И вообще, сестры все-таки, конечно, не родные. Да и какая разница, в темноте и месте, где нет законов. Даже в месте, где нет законов, остается стыд, а ноги в самом деле мерзнут. Я подошел к Федосе и приложил ступню к ее сапожкам. Похоже, как раз, я принялся стаскивать с нее сапожки. Она протестующе замычала и попыталась сопротивляться, согнув ступню. Что это еще за бунт в опочивальне? Я сурово шлепнул ее по заднице, благо та удобно торчала прямо у моего лица. Задумался. Осторожно погладил бархатную кожу. Задумался. Машинально глянул на дверь. Глаза у меня давно привыкли к темноте, и заботливо оставленные на печке свечи казались достаточным источником света для того, чтобы все видеть в подробностях. И я увидел, что дверь так и осталась приоткрытой. Мне захотелось себя по башке шлепнуть. Вот тебе и контроль обстановки. Я кинулся к двери. В голову, как всегда в таких случаях, не лезло ничего хорошего. Скорее всего, дверь осталась приоткрытой после того, как в нее попыталась убежать Лукерья. Но нет, моя фантазия рисовала ужасные картины моего досадного промаха. А вдруг там, за дверью, был еще кто-то? Например, Тимошка? Нет, тот бы сразу зашел. Служанка? Кого-то же они за дверью сторожить оставили. И служанка сейчас поднимает тревогу, а я, как дурак, тут время теряю. Я добрался до двери, осторожно приоткрыл ее пошире и резко выскочил в коридор. В одной руке наготове дубинка, другой рукой придерживаю все еще стыдную часть тела, которая тоже наготове. Готов к любому повороту событий, ха-ха. Вокруг было темно и тихо. Я долго прислушивался. Терем был большой и деревянный, полной тишины не было. Где-то отдаленно подвывал ветер в щелях, жутко скрипели балки и бревна, время от времени раздавались какие-то стуки и трески, но ни шагов, ни людских голосов, ни света от свечей не было. Дом спал. Я оглянулся назад, на сестренок. Они приглушенно постанывали сквозь кляпы и шевелились, стараясь устроиться поудобнее. Упавшие через окно лунные лучи окрасили их кожу серебристым оттенком, одновременно словно затемнив соски и глаза. Я замер, постаравшись дышать глубоко и спокойно. Это было красиво. Я постарался запечатлеть эту картину в своей памяти. Истинное искусство цветет мгновение. Нет, я просто не могу взять и уйти просто так. Я посмотрел на дверь. Как я и предполагал, снаружи на ней были засовы. Аж два. За одно ушко засова была заложена ленточка, которыми девушки удерживают волосы. Потянув за ее кончики, дверцу можно было плотно прикрыть за собой. Наверняка эта Лушечка придумала. Я взялся за ленточку, шагнул внутрь и плотно прикрыл за собой дверь. Я бы мог оставить это переживание только для себя, но иногда надо делиться красотой с миром. Рассказывать каждому. Просто потому, что можешь. И, конечно же, я расскажу все в красках, в подробностях. Если в жизни и есть вещи, которыми действительно можно хвастаться, наверняка одна из них та, в которой есть три красивых голых девушки в твоей комнате. Итак, я закрыл за собой дверь, плотно, решительно, словно поняв, что дело плохо. Лушечка, скосив на меня глаза, сдавленно закричала. Свидетельство моей холодной предусмотрительности, тщательно сварганенный из подручных средств кляп, свел ее отчаянный вопль к едва слышному мычанию. Не удержавшись, я хрипло вдохнул от предвкушения. Тут к мычанию присоединились и две другие сестры. Я медленно и неотвратимо приближался. Шлепки моих босых ног по деревянному полу звучали как колокольный звон неотвратимости судьбы. Я одернул рубаху, поколебав свечи, заплясали тени на стенах и отблески огня в испуганных девичьих глазах. «Плохие девочки должны быть наказаны», — зловеще проскрипел я. Голос у меня сел и стал хриплым. Не иначе это от возбуждения и сладкого ужаса от задуманного. Глава 4. Глава, в которой есть телесное наказание, преступление и попытка к побегу. Занимаясь всем этим, герой думает о себе, своих предках, ворует еду и нелепо крадется в темноте на цыпочках, как злодей из мультика. Среди заснеженной земли новгородской стоит терем укрепленный. В тереме том комната, в комнате три красные девицы. И я, не менее пунцовый. На улице ночи холод, а в комнате жаркое дыхание, женские приглушенные визги и влажные шлепки. Очень кстати плетка Федюшина пришлось. Хоть я парень молодой, но их ведь аж трое. Мог и не справиться без ее игрушки. Не хватило бы меня на всех троих, чтобы прямо ни одна не ушла как следует необработанной. У меня ладошки не железные. Короче, распустил я плетку семихвостку и как давай их пороть. Нет, ну стегал я не со всей дури, конечно, да и плеточка для красоты сделана больше, не для украшения коней. Но все равно, нежная девичья кожа вспучивалась красными следами, Девки глухо визжали и пытались уползти. Старшей, все же, больше других досталось. По заслугам. Да и поза у нее была слишком уж удобная. Она пыталась отползти из-за бревнышка, к которому привязана, за него спрятаться, но я суровой княжей рукой хватал ее прямо за булку, возвращал на место и отвешивал новый карающий удар. Анфиса, когда дошла до нее очередь, проявила чудеса изворотливости, отчаянно мечась жопкой из стороны в сторону. Вертихвостка. Нескромное мотание воображаемым хвостом ее не помогло. У меня на руках были все карты, и я бил наверняка. Исследовав границы своей изворотливости и обвиснув бессильно после пары точных попаданий, она приняла судьбу. Оставив позади два едва слышно рыдающих тела, я обошел кровать и приступил к экзекуции младшенькой. Вдарил прям так хорошо. Не от жопы, конечно, бил, но смачно прям получилось. Лушенька вздрогнула и только как будто еще больше в кровать вжалась. От плетки жопку не прятала, сдавленные визги не издавла. Приняла судьбу, как настоящий самурай, я даже проникся. Я отсчитал ей 5 ударов, явно отлынивая. С одной стороны, это оказалось не только приятно, но и утомительно. С другой стороны, меня отвлекали стоны старших сестер. Не так уж и кровожаден я оказался, на проверку. Это плохо, тут так не принято. Неожиданно, после последнего удара, Лушечка мелко затряслась, по-прежнему пряча лицо в мехах, чем сильно меня напугало. Что это еще у нее там за приступ? Я сел на кровать, наклонился к ней поближе, осторожно повернул ее лицо к себе и обнаружил, что пока я семейными делами со старшими сестренками занимался, она даром времени не теряла и смогла избавиться от кляпа. Об шкуру его, что ли, скатала? Или так переживала, неважно. Поэтому и не визжала. Боялась, что я сразу же ей новый кляп сделаю. Или вырубить ее попытаюсь, а как мы с ней оба знаем, получается это у меня плохо. А фамильеры, как мне помнится, еще сутки будут недоступны, если их вот так жестоко из нашей реальности развоплотить. Действительно, вариант с множественными ударами по голове мало привлекателен, но так терпеть надо суметь. Вот терпилка и порвалась. Я с тревогой заглянул Лушечке в лицо. Все еще очень миленькое, хоть и мокрое от слез лицо, опухшие красные губы, струя слюны из уголка рта и закатившиеся глаза. Точно приступ какой-то. Окончательно испугался я. Сейчас вернет ласты и испортит мне весь заплыв к величию в самом начале. Заемная память услужливо подсказывала, что женщинам в этом мире отводилась отличная от мужской, но тоже важная роль. И табу на убийство детей и женщин имело не только нравственно-политические причины, но и вполне физические последствия. К счастью, испугаться как следует я не успел. Лушечка вдруг сфокусировала на мне взгляд безумных глаз с огромными, расширенными зрачками и что-то пискнула. И густо покраснела, хотя и так была весьма розовенькая, даже через смуглую кожу видно. Я склонился к ней поближе, не расслышав, и переспросил. «Чего? Еще?» Громко выдохнула Лукерья и спрятала мордочку в мех. Я некоторое время посидел задумчиво. Потом грубо и решительно уселся на Лукерью и пересоорудил на ней кляп заново. Понадежнее. Проверил кляпы на остальных и буквально выбежал за дверь. Собственно, все это время в моей голове было пусто, как в школьном бассейне ночью. Хотя нет, по всему гулкому, пустому пространству мозга одинокой удивленной рыбой метался вопрос, что это было. Только скрывшись от Лукерьи за дверью и немного подышав, я наконец понял, что она хотела. Время ведь тянет, ну дураку ведь понятно. С сомнением посмотрев на дверь, я забрал с нее ленточку, машинально повязав себе как бинт на кулак. Откровенно говоря, я теряю время. Пока я вожусь с сестренками, пока стою тут на холодном полу, конечно же, позаимствовать сапожки с Федосией я забыл, шансы на мое обнаружение все возрастают. Поэтому я решительно двинулся прочь. Вернулся, наложил на дверь засовы. Постоял, решительно снял засовы, открыл дверь, зашел, проверил кляпы, стянул все же сапожки с Федосией и натянул на себя. Холодные там полы, я задубел, осмотрелся еще раз, стараясь запечатлеть в памяти каждый изгиб, и понял, что если такую красоту обнаружат без меня, надо послать возможных преследователей по ложному следу. Даже слегка обрадовавшись своей коварности, хрипло сказал: «Я на кухню, водички попить, вернусь и продолжим», и снова юркнул за дверь, заложил засовы, и покрылся темными коридорами прочь. К счастью, в этой усадьбе я проводил почти каждое лето. Только на зиму отец перевозил семью в имение под Псковом. Там была настоящая крепость, но вокруг болота и водилась нечисть, поэтому летом там за стены выходить было опасно, зимой тоже, но зимой хрен выберешься, сугробы и холодно, так что сидишь в каменном укреплении, и выходишь только на двор с детворой играть, прямо как в моем родном мире. Зимы помнились мне скучными и наполненные учебой. Наемные учителя учили многому, но перед глазами сразу встали генеалогические древа всех княжеских родов, с большинством из которых я был в родстве. Очень трудно всю эту хитрую схему не запомнить, тем более и не одну. Поэтому была мотивация, за плохо отвеченный урок пороли гибкими такими, тонкими прутьями. Хоть это была и не вполне моя память, но воспоминания об учебе заставили меня нервно передернуть плечами. Пол под ногами скрипел при каждом шаге. Я попытался вспомнить, как учили ходить тихо. Сначала на носки, потом весь вес на всю стопу. Блин, учили не меня, а Мстислава. Это лесной, охотничий шаг. Пол все равно скрипел. Поэтому я без затей, просто на носочках, с полусогнутыми ногами, засеменил дальше. Скрипеть стало меньше. Мой инструмент для исполнения долга по продолжению генеалогических схем недовольно топорщился и терся о рубашку. Хотел вернуться назад в комнату и немедленно исполнить свое предназначение. Этот вариант был не лишен определенной привлекательности, но я бережно хранил надежду на не менее лучшее будущее вне стен этого терема. Слегка запутанная планировка, господские спальни, большая лестница по центру, там может быть охрана. Я юркнул в другую сторону. Тут есть крутая лесенка, похожая на трап на корабле, для слуг. По ней до второго этажа, потом на кухню. Блин, увел погоню со следа. Зачем я про кухню сказал, если и в самом деле туда хотел идти? Заемная память тут же запулила в меня скомканными байками о том, как люди лгали и за это немедленно платили страшную цену. Пока я, посвечивая в темноте голой задницей, спускался вниз по лестнице, стараясь не замирать после каждого особенно громкого скрипа и шороха, мозг лихорадочно работал. Ну конечно, маленькие, тесные, закрытые сообщества. Все друг друга с пеленок знают. Ложь тут противопоказана, да и не умеют тут врать. Это тоже, только с опытом приходит, если патологических лжецов во внимание не брать. Но это отклонение. Поэтому врать мне было трудно органически. Врут в этом мире обычно, как дети, краснеют, глаза прячут, одежду теребят. Это важный момент. Добрался до кухни. Время 4 утра, кто-то тихонько гремит посудой, что-то режут, таскают. К завтраку надо успеть, как минимум испечь хлеб, а может приготовить и еще что-то. Кухня здоровенная, но разделена опорными стенками, и закуток с лестницей из нее не просматривается. Был, конечно, риск, что кто-то сунется, но маленький, слуги в другом крыле живут. Жаль, я надеялся тут едой разжиться, и пить в самом деле хочется. Ну, нет, так нет, потерплю. Я проскользнул в тенях мимо кухни, мне надо дальше вниз. Тут был большой люк, к счастью открытый, который вел в подпол. Полки с соленьями, ледник с тушами, висящие рядами копчености, бочки с медом, настоящий лабиринт из еды. Но я облазил тут все не раз, поэтому двигался уверенно даже в темноте. Добрался до задней стены, до погрузочного люка. Тут был скат, по которому в подпол скатывали бочки, опускали туши и мешки. Люк был массивный и заложен двойным толстым засовом. Все в доме делалось с расчетом, в том числе и на штурм. Я вытащил засовы, открыл люк и с трудом выбрался на улицу. Яйки буквально втянулись внутрь. Мой инструмент продолжения рода отбросил все надежды и тоже решил скрыться внутри меня, переждать непогоду. Снега было немного, но ветер ощутимо подвывал и мела поземка. Холод меня взбодрил, выдавив из мыслей извивающиеся потные женские тела, освещенные свечами. Тут меня могли увидеть, на стенах наверняка есть часовые, а луна в этом мире светит непривычно ярко. Я припустил через двор, подгоняемый холодом и страхом, забежал в амбар. К счастью, большая, в полтора моих роста, дверь была приоткрыта. Не стал задерживаться у нее, а быстро юркнул в тени, остановился и прислушался. Тут держали сено и заводили коней для господ и их гостей, перед самой поездкой. Все основные хозяйственные постройки были вынесены за стену, запах, знаете ли. Да, даже летний терем был обнесен стеной. Сначала земляной вал, поверх него еще 2 метра толстых бревен со стрелковой крытой галереей, за стеной ров. Как говорил отец, оградка от коров. Ну, мне надо было еще эту оградку преодолеть. Но я, вернее Мстислав, уже не раз такое проделывал, убегал то на рыбалку, то в лес. Дети везде пролезут, все вызнают. Вообще, в подвале был тайный подземный ход, ведущий прямо к реке неподалеку. Проблема, что перед тем, как он проведет, его надо было еще раскопать, поэтому им я воспользоваться не смог. Потратив немного времени на растирание задницы и ног, я решительно полез наверх амбара. Там был сеновал, и с него был прямой выход на стену. Поднялся, некоторое время прислушивался. Иногда стражники сюда забирались и дрыхли. А один раз, рано утром, я вспугнул голую парочку домашних слуг. Мстислав как дебил гонял девку-кухарку и ее парня по всему амбару. Вроде, они потом поженились. Но сейчас, в такой холод, спать в амбаре, хоть бы и в сене дураков не было. Поэтому в сено полез я. Добрался до слухового оконца, летом их открывали, чтобы сено сушилось, и вылез из него на крышу амбара, оттуда на стену и, не задерживаясь даже на то, чтобы зыркнуть по сторонам, сиганул со стены вниз. Ну, не прям с разбегу. Осторожно перелез. К счастью, намеченная еще в детстве естественная лесенка, образованная выступами бревен, была на месте. Я только тут обнаружил, что держу в одной руке копченый окорок вместо плетки. Совсем не помню, когда поменять успел, но обмен неплох. Я вонзил зубы в мясо и, держа добычу в зубах, начал спускаться вниз. Пальцы быстро замерзли, онемели и слушались плохо. Неудивительно, что я сорвался. Удивительно, что у самой земли. Снег смягчил падение, и я, не теряя время, двинулся к реке. Совсем рядом темнели людские хаты. Хорошие, добротные, некоторые двухэтажные. Каждая тоже с подворьем, окруженным высоким забором. Мой путь лежал мимо них, по снежной целине, укрывающей поля под распашку, к реке. Если точнее, то к чернеющему метров 400 лесочку у берега и лодочному сараю, у которого меня должен был ждать Григорий. Хрипло лаяли собаки. Кажется, ветер усилился. Или просто я вышел на открытое место. У меня уже давно стучали зубы. Окорок я где-то потерял, а жаль, сейчас бы бросил, идти было бы легче. Ногам стало даже жарко. Плохой признак. Снега было по колено, и он набился мне в домашние сапожки. Я упрямо топал. Прошел меньше половины, когда стало понятно, не дойду. Глава 5, в которой герой находит старца со световым мечом в лапландских санях, но без мешка подарков. Когда стоишь, почти голый, посреди серебряной от лунного света снежной равнины почти голышом, только и мыслей, что о близкой смерти. Зато со стороны, наверное, очень красиво смотрюсь. Сейчас упаду и умру, думал я с неприятной отстраненностью. Слишком спокойно воспринимаю мысли о смерти. Переохлаждение и шок, надо взбодриться. Тут же думал так же лениво и отстраненно. Я пару раз ударил себя по щекам ладошками. Стало больно. Боль хоть немного меня расшевелила. Я осмотрелся. До моей цели оставалось еще минимум 2/3 пути. Я неохотно оглянулся. До ближайших домов было совсем близко. Но идти туда, это почти наверняка попасть обратно в лапы Едвиги. Мачеха не создавала впечатления женщины, которая не учится на своих ошибках. Сбежать второй раз мне будет по-настоящему трудно. А потом, словно из ниоткуда, появились всадники. На самом деле, я скорее всего просто плохо видел от переохлаждения. Или шока, хрен его знает. Плюс ветер, плюс поземка, плюс они двигались со стороны темной громады терема. Главное в том, что когда я увидел погоню, то сразу понял, бежать поздно. Всадники настигали меня молча, только всхрапывали и тяжело дышали кони. Меня подхватили, закинув в седло, и также молча куда-то повезли. Сил сопротивляться не было. Правда, тут же как поймали, ловко завернули в шубу. Я стал прямо как кулек. Через некоторое время я все же немного осмотрелся и понял, что меня везут именно туда, куда надо, к лодочному сараю. Лошадки слегка вязли в снегу, поэтому не могу сказать, что домчали меня мгновенно, но куда быстрее, чем я бы добрел туда сам. Если бы добрел, не спешиваясь, всадники ворвались прямо в сарай. Лошади буквально выбили дверь передними копытами. «Слышь, колдун, коромысло тебе взад, ты бы хоть наружу поглядывал, чуть не приморозил княжича», — рявкнул тот, на чьем коне я ехал. В темноте загорелся меч джедая, или синяя неоновая лампа. Я проморгался и понял, что это светится химическим светом посох в руках Григория. Старец сначала прятался в тенях, но поняв, что о его присутствии знают, включил иллюминацию и выступил вперед. Интересно, а фаерболы он кидать умеет? Григорий был одет так же, как и когда он меня врачевал. Похоже, жуткий холод не особо его беспокоит. Руки голые, шея голая, шапки нет, морда бледная, но не мертвенной бледностью обмороженной кожи. Единственное напоминание, что вокруг зима, снег в бороде и волосах. Григорий приблизил к себе посох, так чтобы его осветило снизу, и заговорил за могильным голосом. «Остерегайся говорить со мной так, я тебе не деревенская знахарка», — отрекомендовался старец Григорий. Пребывание вне терема действовало на него благотворно. Он стал словно выше, рожа стала еще зловещее, и вообще он теперь внушал, если не трепет, то опасение. Хотя, может, это из-за освещения так казалось. Так-то да, бабке Авдотье уж 140 стукнуло, но она посимпатичнее будет, буркнул везший меня всадник и двинул коня прямо на Гришу. Тот явно напрягся. Я сделал усилие и попытался принять участие в действии. «Ша», — сказал я, копировал отца, обернулся назад, выглянув из шубы, посмотрел в лицо своего спасителя. Могучая русая борода, выдубленная ветрами и солнцем кожа, и яркие, синие глаза с какой-то сумасшедшенкой. Иван Хвостов, вассал отца, тоже из бояр. «Иван», — сказал я, — «а ты тут откуда?» Едвига постаралась убрать от себя всех людей отца, даже дворню сменила. «Что уж говорить о воинах, язва это, мачеха ваша, княжич», — неохотно ответил Иван, не спуская глаз с Григория. «Дура баба, всех грядей отослала и ратников своих привела, а ведь случись беда, что они, обычные черные люди, сделать смогут. Поэтому я не ушел, тут жил, в селе, на случай чего, ну, и прослышал про болезнь вашу. Потом вот, колдун явился, а потом смотрю, колдун вроде как отбыл, а потом скрытно обратно вернулся и в амбаре затаился. Ну я взял сына», — Иван кивнул на второго всадника, оказавшегося парнем примерно моих лет, — «сел на коня и решил объехать вокруг терема, на следы наткнулся, пошел по ним, а там вы, дело не хитрое, понятно куда шли, в баню вам надо, заболеете ведь?» «Не заболеет, не дам, я многое умею», — буркнул Григорий. «У тебя проблем не будет?» — спросил я у Ивана и тут же поправился, переводя на местный. «Коли Едвига прознает про твою помощь, беды не будет?» «Нет», — ответил Иван, — «до утра уйду, поземка следы заметет, а местные не выдадут. Больно ваш батюшка любим ими был. Спасибо тебе за помощь, Иван», — сказал я с искренней благодарностью, и спрыгнул с коня. От коня шло тепло, шуба тоже помогала, потому я слегка отогрелся, но все равно упал на одно колено от слабости. Ко мне тут же подскочил Григорий, придержал за плечи и опять всучил в руки кинжал. «Так я, не для тебя, княжич, стараюсь», — ответил мне Иван, и, поймав мой взгляд, добавил: «только из-за батьки твоего тебе помогаю». «Все равно спасибо», — ответил я, — «чувствую уже знакомую боль исцеления». Григорий рядом исполнял пантомиму «Великий чудотворец лечит несчастного княжича путем напряжения мышц лица и нелепых жестов руками». Я уже понял, что секрет в волшебном кинжале. Я повернулся к Григорию и сказал: «Старец Григорий, я умею быть вежливым. А куда ты свои обещанные сани засунул? В волшебный карман?» Я понял, что ко мне возвращается затихший отголосок Мстислава. Пока были страшные вещи, вроде голых девок или неизбежной смерти, он сидел тихо. Стоило только оказаться с людьми в относительной безопасности, то он тут же оживился. А может, лицо знакомое его разбередило. Надо запомнить на будущее, в моменты сильного волнения я могу спокойно говорить, не боясь ляпнуть странное. Хорошо еще, что мой тонкий намек про волшебный карман никто не понял. Вон они, Гриша явно нервничал в присутствии двух явно опасных, вооруженных людей и был немногословен. Он махнул посохом в направлении предмета, больше похожего на крытый спасательный плот, только сделанный из шкуры дерева. «А где твои кони?» «Все-таки вы», — начал я, но сумел проглотить окончание фразы. Шутка про волшебный карман слишком хороша, чтобы не использовать ее дважды. «Да тень Мстислава, это лапландские сани», — с гордым пафосом ответил Гриша, открыл дверцу, внезапно оказавшуюся в этом сооружении, и втолкнул меня внутрь, ввалился следом сам. Тут было уютно. Маленькое и низкое помещение со стенами из шкур, внутри маленькая печка из глины, с медной трубой, уходящей вверх, на полу меховые покрывала и подушки, по бокам и спереди небольшие круглые окошки. Стекло было, конечно, хреновое, но кое-что разглядеть, наверное, можно, при усердии и удаче. Гриша зычно гаркнул прерывистую фразу, опять на ненашинском, а потом сани вдруг резко двинулись вперед. Я изумленно посмотрел в окошки, проверяя свои ощущения, но снаружи было темно. Я решительно открыл дверцу и выглянул в нее, посмотрел на Ивана с сыном, махнул им рукой, потом посмотрел вперед, убедился, что сани по-прежнему ничем не запряжены. Сарай был лодочный, поэтому внутри был причал, по которому мы ехали, и вытащенные на специальные козлы лодки. Со стороны реки стены не было, чтобы летом лодки могли заплывать и выплывать. Сани стремительно неслись по причалу прямо к выходу из сарая. Причал был высокий, до льда замерзшей реки было метра полтора. Я слегка напрягся. Память Мстислава, как назло, про лапландские сани молчала. Я встал поудобнее, готовясь к удару, когда сани достигнут конца причала и вылетят на лед реки. Но они смогли меня удивить. Не доехав до конца, сани оторвались от обледенелых досок и полетели. Вылетели из сарая, заложили пологий вираж в сторону реки и, уже летя над рекой, стали набирать высоту, устремляясь прочь от терема. Только тут я понял, что Григорий меня яростно за шубу обратно внутрь тащит. «Да сядь ты уже на место, княжич, холоду напустишь». Я закрыл дверцу и сел. Очень хотелось пристегнуться, но нечем. Спасал только кинжал. В него и вцепился мертвой хваткой. «Отдавай кинжал», тут же сказал Григорий. «Вот не вовремя он. Я вообще летать не люблю. В детстве в аэротакси летел в школу и оно упало. А тут даже непонятно, как оно летает. Одна радость. Кинжал, и тот отнять хотят. Я бы, может, отдал, но тут Гриша палку перегнул. Я сказал: дай кинжал. Оглох, и подзатыльник мне отвесил. Вот тут я и не выдержал. Полеты, адский холод, смутные воспоминания, которые разбередил Иван Хвостов, потерянный в снежной целине копченый окорок, все накатило как-то сразу. Внутри меня собрался острый и жгучий ком, готовый выплеснуться потоком злых шуток. Но я смог его удержать, а вот резкий, рефлекторный удар ногой Гриши по яйцам удерживать не стал. Сидел он больно удобно, вальяжно так, я хорошо попал, пяткой прям. Его поза резко утратила вальяжность, да и сам он как-то скукожился. Я останавливаться на достигнутом не стал, быстренько перевалился ему за спину, путаясь в шубе и едва не обжегшись печурку, приставил лезвие кинжала к шее колдуна. «Ах, это так невежливо! Старца, я хотел сказать, старца!» Гриша дернулся и получил не опасный, но наверняка болезненный разрез. Дергаться он тут же перестал. Я устроился поудобнее, беря его в захват и обхватывая ногами. «Итак, старец Григорий, мы же перешли на «ты»,» — начал я. Говорил медленно и осторожно, чтобы глупые шутки не смазали момент. «Пока получалось. Тогда я буду называть тебя дядя Гриша. Ты ж не против?» Я спросил. «Ты не против?» Пришлось кольнуть его в бороду, чтобы он кивнул. «Плохо, что молчит, надо контакт налаживать. Так, что дальше делать? Надо его вербовать, выяснять, что он хочет, обещать ему исполнение всех желаний. Кем вы видите себя через 10 лет на службе у князя Мстислава? Нет, не то, слезь и нож убери», — глухо сказал Григорий. Руки он держал перед собой, так, чтобы я их видел. Благо, посох валялся рядом и все еще неплохо освещал все вокруг. Я немного подождал и послушался. Просто вдруг подумал: а кто этой херью лапанской управляет? Пилотов-то я не заметил. Я отлепился от колдуна и отполз в сторону. Он тоже отполз от меня. Сел так, чтобы между нами была печурка. Мы некоторое время сидели нахохлившись, не глядя друг на друга. Я задумчиво глянул в маленький иллюминатор. Там ничего не было видно. «А ты срать на людей сверху пробовал?» — вдруг выдал я. Не уверен, что это была тень Мстислава. Мне и самому стало интересно. «Пробовал. Не попадаю», — серьезно ответил Григорий. Это немного разрядило обстановку. Колдун выпрямился, нащупал свою палку и оперся на нее, сидя, широко раскинув ноги. Но выглядит притом все равно надменно. «Там сзади сумка. Поешь. Тебя надо много кормить сейчас». Меня уговаривать не пришлось. Я нащупал под шкурой узел. Туесок плетеный, внутри корзинки, платочки узелками, в них снедь всякая. Нашелся кувшинчик с чем-то, напоминающим морс. Я принялся уничтожать еду с яростью, достойной легенд. Вот такие подвиги по мне. Григорий смотрел и молчал. Через полчаса, когда умял в одно рыло порцию, способную накормить троих человек, я вдруг понял его хитрый план.